Ракитин говорит, что можно любить человечество и без Бога. Но это сморчок сопливый может только так утверждать. А я понять не могу. Легко жить Ракитину. Ты, говорит он мне сегодня, о расширении гражданских прав человека хлопочи лучше, али хоть о том, чтобы цена на говядину не возвысилась. Этим проще и ближе человечеству любовь окажешь, чем философиями. Я ему на это и отмочил. А ты, говорю, без Бога-то сам еще на говядину цену набьешь, коль под руку попадет, и наколотишь рубль на копейку. Рассердился. Ибо что такое добродетель? Отвечай ты мне, Алексей. У меня одна добродетель, а у китайца другая. Вещь, значит, относительная или нет? Или не относительная? Вопрос коварный. Ты не засмеешься, если скажу, что я две ночи не спал от этого.